Глава 4. 87-я. Какое интересное место. Иштар с интересом рассматривал окружающую обстановку. Чугун, ты здесь бывал раньше? «Да, госпожа, часть большого города с небоскребами и проспектом. Здесь есть полицейский участок с оружием, но мы опасаемся сюда ходить». «Почему?» «Вы же слышали, рев, сюда проникает элита из заповедника из пятого портала». «Тот, что стоит в комплексе на 17-й, они, получается, могут пройти короткой дорогой сюда». «Я бы не назвал это короткой дорогой. Чтобы пройти заповедник, надо обладать большой удачей. Я бы даже сказал, исключительно большой. Заповедник зараженный попадает прямиком из пекла, и справиться с такими порой можно только тяжелым вооружением. Там уже дары не играют особой роли. Суперэлита сама в дарах, как собака в блохах». «Подобные экземпляры и здесь появляются?» — насторожилась нимфа. «Нет, слава Всевышнему! Портал спят и не пропускает никого выше 3 метров сюда. С такими еще кое-как можно справиться, но, конечно, не такой компанией, как у нас». «Чугун, ты спишь, что ли? 3 ликвидатора тебе мало?» «Эх, госпожа, видели бы вы, на что способна суперэлита. Нам повезло, что они, как правило, вырастают выше 3 метров и сюда не пролезут при всем желании. Но, по слухам, бывают ростом с человека. Это что-то с чем-то». «Ничего не поняла, но решительно интересно, а насчет зараженных забудь. Я, наоборот, подыскиваю себе подходящего питомца. Ты не забыл, кто я?» «Как можно, госпожа?» Чугун склонился в поклоне и постарался спрятаться за спинами людей. «Постой, Чугун, как давно перегрузилась платформа?» «Если 47-я только что, то 87-я тоже недавно. Сутки, может быть, больше. Здесь только-только началось перерождение». «Что это вообще за город?» «Никто не знает, всего намешано. Что-то скандинавское с примесью прибалтийского. Перезагрузка происходит раз в месяц, но, судя по рёву, сюда уже проникло что-то из пятого. Еще пару дней, и пройти через платформу станет нереально. И я бы не стал так надеяться на ликвидаторов. Они хороши для нас, но не для элиты». «Я поняла. Расслабься». «Госпожа, нам бы неплохо вооружиться, личное оружие не повредит», — заискивающе попросил Чугун. «Предлагаешь навестить полицейских? Было бы неплохо». «Веди тогда, я здесь ничего не знаю». «Да, госпожа, пока прямо». Чугун показал рукой направление. 2 ликвидатора вышли чуть вперед, каждый по своей стороне улицы, и не спеша двинулись по проспекту. 3-й с телегой замыкал процессию вместе с Арнольдом. Рядом с Иштар шагали резвые Стелла. «Что скажешь, девочка?» Иштар взглянула на Стеллу, с ужасом рассматривающую разгром и запустение вокруг. «Я ничего не понимаю», — призналась она и добавила. «Госпожа, не страшно. В первое время кажется, что попала прямо в ад. Пожалуй, так оно и есть, но тебе посчастливилось стать иммунной. Что происходит в противном случае, думаю, ты скоро увидишь сама. В будущем у тебя появится дар. Я постараюсь, чтобы раньше, чем позже. Дары Улья — это место, где мы находимся, весьма разнообразны. Рассказать?» «Мне Резвый уже описал в общих чертах», — кивнула Стелла. «Замечательно. Тогда пару слов о здешних порядках. Все люди, которые встретятся тебе, изначально заинтересованы использовать тебя. Все, как и в прошлом мире, где ты сегодня проснулась, но гораздо жестче. Одни захотят тебя сожрать». Стелла вскрикнула и закрыла ладошкой ротик. «Другие поиметь тебя и посадить на цепь. Могут скормить зараженным или выпотрошить тебя. Есть такие, что будут отрезать тебе пальцы, почки, глаза снова и снова. Да-да, вот такое прекрасное место. Впрочем, ничем особенным не отличается от нашего прошлого мира, где это также происходит. Из-за того, что население Земли перевалило за 7 миллиардов человек, кажется, что все не так плохо. Но человек занимается подобными вещами постоянно, просто широкой общественности об этом не сообщают». «Ты что, испугалась?» — рассмеялась Иштар. «Немного. Нас не сожрут?» «Нет, если ты со мной, то вопрос уже звучит по-другому. Кого мы будем жрать сегодня? Ты замужем? Была?» «Нет, мне всего 19 лет, но у меня там остался жених», — шмыгнула носом Стелла. «Ничего, мы тебе и здесь найдем. Резвый, ты как?» «Всегда», — расплылся в улыбке молодой человек. «Во, смотри на резвого, ему вообще все похрену». Она похлопала молодого человека по спине. «Да, госпожа», — Стелла быстро украдкой взглянула на резвого. «Веди в курс девочку, но не порти ее. Присматривай, не давай обижать Стеллу, понял?» «Да, госпожа». Вдалеке опять послышался раскатистый рев, а затем визг. Иштар ускорила шаг, ей стало интересно, что там происходит. Высотные дома закончились, и проспект перешел в парк, в центре которого расположилось аккуратное искусственное озеро. Парк был засажен кустарниками с редкими деревьями. Они образовывали аллеи, ведущие к озеру. По всему парку без всякой системы стояли удобные лавочки. По случаю темного времени суток горели фонари, стилизованные под старинные газовые. «Как бы здесь можно было посидеть, помечтать», — подумала Иштар. Но нет, идиллию портили зараженные. Огромный 7-метровый крокодил с лапами паука сражался с черной пантерой. Крокодил пользовался лапами, как водомерка, норовя уплыть на середину озера. Пантера же не спешила его отпускать. Единственное грозное оружие крокодила — его 2-метровую пасть раздирала элитная кошка. Прижав нижнюю челюсть одной лапой, второй она тащила верхнюю в зенит, грозя порвать присмыкающееся пополам. Если бы не сюрреализм происходящего, то можно было пошутить насчет Самсона, разрывающего пасть писающему мальчику. Иштар остановилась и приказала не стрелять. Пантера была великолепна. Ее черная матовая шкура, хищные желтые глаза, массивные лапы с остальными когтями и пасть, сверкающая белоснежными клыками. Возможно, она находилась в начале своего жизненного пути и едва достигла 2 метров холки, поэтому смогла проникнуть сюда с 5-й платформы. Здесь она уже нашла крокодила или, наоборот, гналась за ним, уже неважно. Череп крокодила с треском лопнул, верхняя челюсть безжизненно повисла. Присмыкающаяся в приступе агонии забила хвостом по берегу озера, паучьи лапы разъехались в стороны. Пантера вырвала солидный кусок чуть ниже головы, как раз там, где должен находиться споровый мешок, и начала тщательно жевать его. Ого! Неужели Лита может так прокачиваться, пожирая жемчужины у себе подобных? Надо будет спросить агента Смита, возможно, он что-нибудь слышал о таком. Пантера урчала, пожирая самые вкусные куски павшего в бою крокодила. И искоса посматривала на людей, стоявших в 100 метров от нее. «Я боюсь», — прошептала Стелла. «Госпожа», — дрогнувшим голосом спросил резвый. «Ликвидаторы могут и не помочь, пантера должна быть очень быстра», — прогундел сзади чугун. «Что вы такие маловерные?» — усмехнулась Иштар. «Стойте здесь». Нимфа пошла к пантере, вихляющей походкой, крутя задницей. Резвый даже забылся на мгновение и мысленно облизнулся. Девушка совершенно бесстрашно приближалась к чудовищу. Пантера перестала жевать и выпрямилась во весь рост, наблюдая за идущей к ней девушкой. На короткий миг элитная кошка опешила от такой наглости, но быстро взяла себя в лапы и прыгнула навстречу, одним прыжком покрыв 10 метров сразу. Еще 2 прыжка, и она оказалась напротив Иштар и застыла. Пантере это совсем не понравилось. Она смотрела, не в силах оторваться своими желтыми зрачками от сверкающих черных глаз человека. Ее хвост самым кончиком бил по земле. Сама же пантера не могла сдвинуться с места, словно приросла к земле. Иштар, не отрывая взгляда, подошла к Элите вплотную и, протянув руку, погладила ее по короткому жесткому меху. Издали казалось, что пантера не имеет покрова, ее шкура абсолютно лишена растительности. Но это было не так. Мех мог становиться броней, переплетаясь короткими волосками в подобии кевлара, но с куда более грандиозными показателями. Во всяком случае, танк в упор не пробивал эту шкуру, как выяснилось позже. Сейчас же Иштар чесала за ухом пантеру, а та жмурилась от удовольствия, как котенок. «Багира! Теперь тебя зовут Багира», — Ты будешь слушать меня и только меня. Пойдем, я тебя познакомлю со своей свитой». Иштар беспечно повернулась к Элите спиной и также не спеша пошла обратно к застывшим в изумлении людям. Двухметровая кошка, грациозно переставляя лапы, двинулась за своей новой хозяйкой. Сила Иштар достигла своего максимума после белой жемчужины, подаренной ей Тибериусом. И она была полностью уверена в том, что приручит Элиту без особых проблем. Как бы страшна она ни была, центры, на которые воздействовала Иштар, оставались маленькими комочками в мозгу где-то в глубине этой большой головы. Нимфа поздравила себя с такой красивой добычей. Морда и грудь Багиры состояла из небольших размером с ладошку шестиугольных, ничем не пробиваемых пластин. Они образовывали фантастический по своей неуязвимости каркас. После головы на туловище пластины исчезали, уступая место короткому и жесткому меху. Под шкурой лениво перекатывались канаты циклопических мышц, только что продемонстрировавших, на что они способны. Разорванный пополам крокодил служил немым доказательством. Массивные лапы, широкая спина и длинный хвост, волочащийся сейчас по земле с костяным набалдашником на конце. «Знакомьтесь, Багира, член нашей команды!» Иштар вся светилась от счастья. Давно еще на планете она приручила нечто подобное, но то животное не было элитой в полном смысле слова, скорее переходной формой. «Багира же грозила стать суперэлитой, если ей серьезно заняться», — подумала Иштар. «Если уж она жрет жемчуг, значит и знахарь тоже сможет ей помочь. Это после. Сейчас Багира хотела еще есть». «Госпожа!» — Резвый первым склонил голову, признавая дар нимфы. «Вы всесильны!» «Скажешь тоже, Резвый, ну ты подхалим. Багира хочет есть, ей нужен корм». «Корм есть в полицейском участке», — вставил Чугун. «Там его полно». «Пошли быстрее, а то придется скормить ей вас». Чугун изменился в лице, понимая, что Иштар ни капли не шутит. Пройдя через парк, уже через 5 минут они подходили к двухэтажному зданию. На крыше болталась тряпка, некогда бывшая флагом Швеции или Финляндии. Иштар помнила, что на флаге был крест, а какого цвета забыла. На стоянке стояли 2 внедорожника с надписью «Полиси». Иштар попыталась про себя проговорить название, и получившаяся «Полиси» добила ее окончательно. Первым в участок зашел ликвидатор, выбив стальную дверь внутрь одним ударом ноги. Ему было приказано не открывать огонь, только хватать, если кто попадется, и выводить во двор. Первый ликвидатор сразу отправился на 2-й этаж, 2-й двинулся по длинному коридору 1-го этажа. 3-й охранял телегу на улице и заодно тыл. Иштар в сопровождении Арнольда и Багиры медленно пошла вдоль тюремных камер. За дверьми послышалась возня. Девушка открыла задвижку и оглядела сквозь отверстие камеру. Увиденное ее порадовало. По всей видимости, вчера здесь еще находилось 10 человек. Сейчас же остались 2 бегунов. Они сидели в разных углах камеры и, насупившись, изучали друг друга. На полу и на столе валялись обглоданные трупы сокамерников. От некоторых остался 1 скелет. Упитанные бегуны, сожрав всех, прикидывали, как половчее сожрать последнего конкурента, когда Иштар отворила дверь в камеру. Радости зараженных не было конца. Они, спеша и толкаясь, бросились к ней. Еще 3 метра, и они бы вцепились в коварную девушку, но их встретила Багира, просунув свою голову в низкую для нее дверь. Раздался дикий вой разочарования, и бегуны бросились под нары. Одному удалось пролезть, 2-й застрял и был сожран 1-м. Оставшегося Багира выскребла из-под нар лапой по частям. 2 следующие камеры были пусты, а в 4-й сидел едва переродившийся зараженный. На нем был синий китель с погонами, штаны отсутствовали. Взгляд тоже блуждал где-то далеко. Кто его запер в камере, Иштар не поняла. Багира унюхала следующую жертву, но нимфа запретила его трогать. Из камеры его выволок ликвидатор на стальном поводке, обхватив его за шею. Стелла сморщила носик, когда робот протащил полисмена мимо нее по коридору. Тот фантастически вонял и нисколько не стеснялся того, что был без штанов. Камеры закончились, начались офисы. Все они оказались пусты, за исключением последнего. Завидев Иштар сквозь прозрачную перегородку, кто-то тут же открыл стрельбу из автоматического оружия. Ликвидаторов рядом не было, и Арнольд, моментально покрывшись кристаллической броней, стал крушить участок. Остальные, включая Иштар, мгновенно упали на пол. Через несколько секунд стрельба затихла. Гигант подавил своим плазменными пушками жалкий автоматик, плюющийся свинцом. Еще через пару мгновений Арнольд вытащил за шкирку живого полицейского. Он оказался иммунным. Тот трепыхался и что-то кричал. «Тащи его во двор», — приказала Иштар и пошла на выход, кинув однорукому. «Чугун, сам знаешь, что делать». Мелкий бандит кивнул и тут же принялся командовать, опустошая оружейную комнату. На улице Арнольд зафиксировал полицейского у стены, прижав его торчавшие стены скобой. Два ликвидатора также держали трех зараженных, найденных в участке. Двое имели кители, а один из них к тому же щеголял в штанах полных дерьма. Багира облизнулась и села на асфальт. Ожидая приказа, она начала вылизывать себе лапу, приведя этим Иштар в восторг. Кошка уже наелась и совершенно не обращала внимания на бегунов. Чуть погодя, из участка появился чугун, обвешанный оружием. Иштар тормознула его и взяла пистолет у него из кобуры на поясе. «Стелла, крошка, иди сюда. Была когда-нибудь в тире?» Елейным голоском поинтересовалась Иштар. «Нет, я только в пинбол играла», — хлопая ресницами, произнесла блондинка. «Неважно, главное, знаешь принцип. Наводишь на мишень и нажимаешь спусковой крючок. Бац! И мозги на стене. На, стреляй в этого жирного засранца. Смотри, сколько у него всякой херни на погонах нарисовано. Заслуженный упырь». «Но он же умрет», — ужаснулась Стелла. «Стелла, помнишь, я тебе обещала показать, что тебя ждало, не будь ты иммунной? Вот это! А потом еще хуже, они переродятся в жутких и зубастых чудовищ, если сумеют. Они уже сожрали всех в участке. Просто друг до друга не успели добраться. Если роботы отпустят их, то они тут же набросятся. Возможно, что и на тебя». «Если они меня укусят, я стану такой же?» — чуть не плача спросила девушка. «Нет, они сожрут тебя полностью», — хохотнул Резвый. «Госпожа, можно я его пристрелю?» «На», — нимфа протянула ему пистолет. «Смотри, Стелла, это не страшно. Неужели ты в своей жизни никогда не сталкивалась с полицейскими?» «У меня жених был им как раз», — грустно вспомнила девушка. «И чем он занимался?» — быстро спросил Резвый. «Работал в прокуратуре и брал взятки, или наоборот. Подожди, дай-ка». Она силой выдернула из руки Резвого пистолет и вскинула его на уровень глаз. Заученным движением она сняла предохранитель и выпустила всю обойму в жирного полицейского в кителе с полными штанами. И, конечно же, не убила. «Он живой?» «А ты думала, зараженного можно убить, только попав в споровый мешок, там у него кощеевое яйцо, или отрубить голову?» — рассмеялся Резвый. «Дай мне еще патроны!» Стелла разошлась не на шутку. Зараженный в кителе рычал, пытаясь разорвать обидчицу, но робот крепко держал его на поводке. Багира даже ухом не повела, услышав выстрелы, и принялась облизывать другую лапу. Быстренько зарядив магазин, второй раз Стелла целилась уже в голову. Две пули все-таки попали зараженному блестителю порядка в голову и разнесли его гнилой жбан в клочья, запачкав погоны. «Еще целку из себя строила», — усмехнулась Иштар. «Арнольд, остальные твои, движущиеся мишени, как ты любишь. Отпустить!» Она скомандовала роботом, и те освободили бегунов с поводков. Один стоял, качаясь, и никуда не бежал, зато второй прыгнул сразу на Стеллу. Она взвизгнула и выстрелила в него. Последняя пуля пролетела мимо, и затворная рама отъехала назад. Спас ее Арнольд, отбросив назад прыгуна выстрелом из своих чудо-пушек. Бегун еще в воздухе сгорел без остатка и упал на землю пеплом. Второго он аннигилировал, не сходя с места. «Молодцы!» — захлопала в ладони Иштар. «Мне было интересно, как вы будете стрелять по людям. Бегуны ведь пока еще очень похожи на людей. Так, а что нам делать с тобой?» Она подошла к бледному от увиденного человеку, прижатому скобой к стене. «Не надо меня убивать!» Он смешно растягивал гласные. «Ты забыл добавить, госпожа!» Иштар постучал ему по лбу своей тростью. «Госпожа!» «Эстонец? Акцент похож», — предположила Иштар, и мужчина кивнул. «Как звать?» «Вальдемар», — ответил полицейский. «Зергут, Вальдемар. Лесной брат?» «Кто?» — непонимающе спросил Вальдемар. «Проехали, Вальдемар. Хочешь жить?» «Будешь слушать меня во всем. Впрочем, я могу добиться этого и так. Но мне интересно услышать тебя». «Я буду служить тебе, госпожа!» Стелла протянула Вальдемару фляжку с живчиком. «Добро пожаловать в наш смертоносный коллектив!» Засмеялась Иштар.